У Ивана Лукьяновича было много дочерей и три сына, из которых старший Василий Иванович и был отцом Колчака. Василий Иванович Колчак родился в Одессе в 1837 году. Вот выписка из статьи о нем, напечатанной в военной энциклопедии. В 1854 году поступил на службу юнкером в морскую артиллерию. Во время Севастопольской кампании был отправлен конвоировать транспорт пороха в 1000 пудов из Николаева в Севастополь. При сдаче пороха в Севастополе получил назначение на Малахов-Курган, где стоял помощником командира батареи на Гласили около башни. 4 августа того же года за сожжение фашин и туров, приготовленных французами для заложения ложементов перед главной батареей на Малаховом кургане, награжден знаком отличия военного ордена. При последовавшем штурме Малахова кургана 26 августа был ранен, взят в плен французами и отправлен на Прицевы острова в Мраморном море. По возвращении из плена Колчак окончил курс в Институте военных инженеров и был командирован на Уральские горные заводы для практических занятий металлургии. С 1863 года он служил на Обуховском сталелитейном заводе. Там родился в 1874 году его сын Александр Васильевич. Василий Иванович был воспитан в Одессе, в Ришельевской гимназии, где в те годы были еще живы манеры, традиции, методы преподавания и воспитания французских эмигрантов, основавших эту гимназию. Василий Иванович был большой франкофил. По характеру он был человек сдержанный, с манерами, по словам моей матери, французов-эмигрантов. Его склад ума был довольно иронический, и его сын, будущий верховный правитель, характером на своего отца обходил мало. Гораздо большее влияние на него имела, по-видимому, его мать, о которой будет несколько слов сказано дальше. Василий Иванович оставил ряд научных статей и историю Обуховского сталелитейного завода в связи с прогрессом артиллерийской техники, 1894 год. Он также написал очерк на Малаховом кургане, переведенный и изданный на французском языке. Эти воспоминания его живы и забавны. К французам, взявшим его в плен на Малаховом кургане, он относился с большой симпатией и очень хвалил их армию, их офицеров того времени. Довольно приятно, что французское военное издательство охотно издало его труд. Василий Иванович издал еще в 1904 году к 50-летию Севастопольской обороны книгу «Война и плен». Брат его, Петр Иванович, капитан первого ранга, 1838-1903 годы, был моряком-артиллеристом. Младший же брат Александр Иванович, 1939-1911 годы, красавец Колчак, был тоже морской артиллерии генерал-майор. От него пошла средняя линия Колчаков. Три поколения Александров Александровичей, помещиков Тамбовской губернии. Мать адмирала Александра Васильевича, Ольга Ильинична, была урожденная Посохова или Посохова, видный одесский гражданин. По выражению Дарибаса в его книге «Старая Одесса». Посохова из донских казаков. Старшая линия оставалась до революции в Ростове-на-Дону, а другая основалась в Одессе. Андрей Иванович Посохов был последним одесским головой. Он был расстрелян большевиками в 1920 году. Ольга Ильинична, мать адмирала, была гораздо моложе своего мужа и умерла, когда ее сыну было 20 лет. 1855-1894 годы. Она, по словам моей матери, была красивая казачка, спокойная, тихая, добрая и строгая. Воспитывалась она в Одесском институте, была очень набожна. В доме ее отца жили как будто по старинке. Александр Васильевич ее очень любил и на всю жизнь сохранил память о долгих вечерних, на которые он ходил мальчиком с своей матерью в церковь где-то недалеко от мрачного Обуховского завода, вблизи которого они жили по службе отца. Александр Васильевич был очень верующий. Православный человек. Его характер был живой и веселый, во всяком случае до революции в Сибири, но с довольно строгим даже аскетическим монашеским мировоззрением. У него были духовники-монахи, и я слышал, как он, будучи командующим Черноморским флотом, навещал одного старца в Георгиевском монастыре в Крыму. Вероятно, эти черты были в нем заложены его матерью. Из семьи матери адмирала его ближайшими родственниками и товарищами были два брата Посохова, контр-адмирал Сергей Андреевич, 1866-1935 годы и генерал-майор Андрей Андреевич, 1872-1930 год. Как и адмирал, оба были участниками Японской войны. Первый был старшим офицером на крейсере «Олег», второй в 1904 году начальником штаба Сибирской казачьей дивизии, был награжден золотым оружием. Войну 1914 года Сергей Андреевич, контр-адмирал, был начальником штаба, командующего флотилией Северного Ледовитого океана, 1916 год. А Андрей Андреевич в ту же войну сперва командовал 92-м пехотным Печорским полком, а потом был генерал-квартирмейстером 2-й армии и начальником штаба 12-й армии. Оба брата скончались в эмиграции в Париже. Александр Васильевич Колчак возвратился из полярной экспедиции на землю Беннета в Иркутск 6 декабря 1903 года и с разрешения главного морского штаба отправился в Порт-Артур,